Евгения Паризьена, невеста друга. Пролог. Жаркая киса жаждет поскорее мне отдаться. Ну надо же, и трусики свои сняла. Провоцируешь плохого парня, цыпочка. Меня опасно дразнить. Марк, я же наслышала, какой ты пошлый. Правильно, зайка. И жутко ненасытный. Не хочешь поскакать на мне? Шлепнула ее по заднице. А она, как послушная лапуля, села на меня сверху и расстегнула джинсы. Мы сидели в моей дорогой тачке за несколько миллионов. Мне, богатенькому мажору, нравится сорить деньгами. Шалун, я балдею от тебя. Начала ерзать на моем члене. Покажи, на что способна развратница. Пил элитный алкоголь. Ненасытная сучка явно опытная. Он такой большой. Боже, да. Громче бесстыдница. Пусть все прохожие озвереют. Подгонял ее. Как раз припарковал автомобиль под окнами девятиэтажки. Весенняя ночь. Насколько романтично трахаться в машине. И от вопли крошки снова возбудился. «Ты просто гигант!» Орала, как ненормальная. Уже почти кончил. Внезапно распахнулось окно. «У вас совесть есть? Люди спать хотят!» Крикнула девица с первого этажа. «Слушай, облезлая серенькая мышка, спрячься обратно в свою норку, поняла? И не мешай нам!» Опустил я стекло, продолжая терзать свою спутницу. Но эта недоразвитая умудрилась распахнуть ставни балкона. «А ты не указывай мне, кобель! Убирайся, понял?» Вступила со мной в перепалку. «Это дело принципа!» Застегнул ширинку, отчего Динара, с которой я кувыркался, фыркнула. «Оставь ее, Марк! Она же дрянь!» Недотёпа с сонными глазами. Случайно не боишься, что уши оторву? А мне не нужно угрожать. Сейчас возьму и вызову полицию. Вы занимаетесь сексом прямо под моими окнами. Что, завидуешь? Такую точно никто не трахнет. Стремился переспорить вспыльчивую девчонку. Ой, нашелся герой-любовник. Думаешь, у тебя самый большой член? Проверить желаешь? Пытался повнимательнее рассмотреть бунтарку, которая осмелилась со мной поскандалить. «Марк, наплюй на эту дуру!» Полезла целоваться. Проигнорировал назойливую скандалистку и повалил партнершу на сиденье. Та охотно раздвинула ноги. От ее громких стонов мог реально оглохнуть. «Сводишь меня с ума, красавчик!» Визжала довольная спутница. Но вскоре мое внимание привлекла растрепанная неряха в рваном халате. Видимо, хамка напрашивается затеять скандал. В наглую постучалось в стекло. «Откройте вы, извращенцы!» «Не спится, да?» «А подглядывать за чужими неприлично», — глумился над ней. «Ты, наверное, глухой? У меня есть громкоговоритель, козлина. Обращайся. Ради таких остолопов объясню. Сексом занимаются в квартире, а не на улице. Вам понятно?» Стремилась высокомерная девица вывести из себя. «Тебя что, давно не целовали, выскочка? Чего злишься?» «Я сказала, убирайся с моей улицы!» Разгневалась. Она определенно бесит. Тогда, захлопнув дверь на Марк, я желал увидеть повнимательнее это недоразумение. «Значит так, дикая крошка в рваных тапках. Пока не взял веревку и не запер в багажнике, ушла по-хорошему. Я со своей распутной подружкой буду заниматься сексом, где хочу. А если завидуешь, купи себе вибратор». «Кретин невоспитанный», — показала она свое недовольство. «Советую мне не хамить, а то возьму и ударю очень больно. Вместо того, чтобы глазеть на остальных, спать бы пошла». «Я готовлюсь к экзаменам в университет, недоразвитый идиот». «Если ты даун, зачем распинаться?» — рассвирепела наглая жительница дома. «Зубрила, значит? Удачных вступительных. Но есть лучший способ. Сделай профессору минет. Тогда точно поступишь». Провоцировал ее на конфликт. А девка приблизилась очень близко, вся такая важная. «У меня, в отличие от козла с маленькими яйцами, есть интеллект». «Сомневаюсь, блондинка. Не устала со мной ругаться?» «Детка, расстрою. Я тебя не хочу». Унизил ее. Надоедливая самозванка смылась. «Зачем с ней болтал? Она же убогая», — расспрашивала Динара. «Зато характер строптивый. На чем мы остановились?» Только вернулся к делу, Та дрянная девица вышла на улицу с кастрюлей, и то, что она натворила, вызвало настоящий гнев. Взяла и разлила жирный суп на мою машину. Получил, хамский выродок. Со мной опасно связываться. А сейчас забирай свою расфуфуренную шалаву и катитесь прочь. Раздражала обнаглевшая истеричка. Тогда очень сильно вспыхнул и варварски вцепился в ее тощие плечи. Шваль завистливая. А теперь тряпку в зубы и отмывай. Что уставилась? Не трогай, понял? Думаешь, если много денег, значит король? Бешеная. Видимо, давно бойфренд не драл. Позвони ему и не приставай к остальным. Сильно сжимал ее запястье, а она вся сжалась. Отпусти. Мне больно. Воскликнула дрянь. А я внимательно посмотрел в ее зеленые глаза. Быстро помыла машину. Сломать руку? Запомни, нельзя совать нос в чужие отношения. Желал ей навредить. Но здесь вмешалась моя барышня. Марк, на автомойке почистят. Поехали в отель. Раз здесь психопатки живут, зачем тратить время? Отговорила она от необдуманных действий. Вскоре с неохотой отшвырнул приставучую блондинку. Советую не попадаться мне на глаза, ущербная. Радуйся, тороплюсь. Оставил бы калекой. Вернулся озлобленным за руль. Додумалась нагадить. Она пожалеет, что приклеилась ко мне.